Он не мог поверить Христу, что он отрешется. А потом пришло время, и что стало? Когда-то охватило, ну, скорбь можно назвать условно, наверное, там даже слова нет о скорби. Но я думаю, все они скорбели, были в большой скорби, когда потеряли. Потеря кого-то всегда скорбь вызывает. Никакой радости. Скорбь вызывает. Слезы, печаль. И когда пришла эта скорбь, когда Петр трижды отрекся, помните, когда Христос при крике петуха взглянул на него, то Петр что? Горько заплакал. Христос оказался прав. Он же не говорил: Господи, если и все от себя отрекутся, то не я. Он просто плакал. И уже впоследствии научены. Помните, мы читали? Научены. Когда Христос ему трижды поставил вопрос: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Господи, ты все знаешь. Ты все, что я люблю тебя. Но добавил: ты все знаешь. Почти акцию моих трижды было повторено. Поэтому без скорбей, наверное, мы не перейдем нашего жизненного пути. Они обязательно будут в нашей жизни. Но самое главное, чтобы эти скорби произвели очистительную работу над нами, но не губительную. А это будет зависеть от того, как мы будем близко жить в общении с Господом. Когда мы будем проходить с Ним эти огненные искушения, то все ненужное отсеется, мы останемся живы. А без Него сгорит грех, и сгорим мы. Помните, оно такое, есть такое, в шутку говорят: нема мамы, нема тата, нехай сгорит хата. То так будет и с человеком-христианином, если он останется без Христа. Может погибнуть в этой скорби, она может отделить от любви Божией. Хотя этот текст, который мы читаем, говорит о том, что ничто не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, если мы останемся верны Ему. Читаю еще один текст. Это будет проверка на верность. Вы знаете, быть верующим, быть верным, вы видите разницу? Верующим можно быть просто. Покаялся, начинай ходить в служение, научись петь псалмы, заучи молитвы трафаретные, которые мы часто молимся. Даже вот мы, у нас нет изученных молитв, но вы вот заметьте, что очень многие молятся одной и той же молитвой всегда. Она заученная, и она течет. Может быть, для кого-то она и не по обряду, но для кого-то просто отговорил. Когда-то помню, один из вас, я его не унижаю, но где-то, наверное, было в среду вечером, он молился, говорит: Господи, благодарю Тебя за это воскресное утро. Ну, конечно же, было по обряду, как заученное. В среду вечером благодарю за это воскресное утро. Ясно, просто заученные слова, они текли у него помимо разума, и он и говорил эту молитву. Но это было, по сути дела, не молитва, а как заученное стихотворение все равно. Поэтому Господь, когда вот такое случается в нашей жизни, наверное, как-то будет будить нас, чтобы мы начинали молиться вот такой искренней, глубокой молитвой. Сегодняшней молитвой, а не вчерашней и какой-нибудь будущей. Я думаю, следует напомнить один из примеров. Наверное, вы его тоже слышали и помните. Когда однажды Господь спросил у кого-то: когда ты последний раз молился? Ну как? Сегодня? Говорит: нет, ты последний раз молился там лет 15 назад, когда жена умирала. Вот тогда ты молился. Что имелось в виду? Молилось все существо. Это был не просто набор слов, чтобы отстоять 5 минут и пойти с чувством исполненного долга. Но это была молитва. Это была такая молитва, которую Бог слышал. И поэтому я еще напомню один текст Писания о верности. Откровение 2.10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из страны вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Будет ввергать в темницы. Что будете иметь? Скорбь. И будь верен до смерти. Это что-то серьезное. А как можно верность испытать? Когда Бог исполняет Духом Святым, тогда мы все верные. Когда Бог крестит Духом Святым, тоже крылья появляются. Когда Бог дает все, ну, конечно. А вот когда случается нечто, что неудобно приемлемо, вот тогда остаться верным. А Бог верность ценит. И Он в это время и созидает верность. И человек показывает себя верным. Вы помните в Иезекииле? Я не помню тоже за каким, в какой главе, не помню тоже какой стих, но там написано о сыновьях Садока, которые казались верными во время отступничества. «Я дам им имя лучшее». Вот те, которые отступили и покаялись. Я говорю, тем дам, они будут дрова носить, светишь, будут воду черпать носить. А вот эти будут, которые верны были, они будут во святилище работать. Потому что они были верны во время отступничества сынов Израилевых. Оказывается, чтобы что-то человеку поручить серьезное, Бог его испытывает на верность. И думаю, кует эту верность во время этого трудного испытания. Я очень хорошо понимаю, что если бы Бог оставил во время испытаний и трудностей любого, поколебались бы. Поколебались без всякого разговора, Но Он одновременно испытывает наше направление и в то же самое время, когда видит преданность, когда мы готовы идти на смерть за Него, то Он помогает, и мы проходим, и довольно часто даже и не умираем. Потому что Бога в планах не, чтобы мы умерли. Но это будет только тогда, когда мы бываем верны до смерти. Думаю, слушать такое слово, может быть, и легко. В жизни это очень трудно, это непросто. Это непросто, это нелегко. И потому мы всегда уважали тех братьев и тех людей, которые оставались верными Господу до смерти. Будь верен до смерти, и что дам тебе? Венец жизни. Это очень серьезное предупреждение. Еще одна работа, которую скорбь делает. Откровение 7.14. Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И сказал он мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Значит, в скорби убеляются. И люди, которые перенесли много скорбей, если не были с Господом и не ожесточились, это очень чувствительные люди. Я думаю, вы с этим согласитесь. Да, есть некоторые, которые в скорбях ожесточились, которые вообще перестали чувствовать такое, что-то такое тонкое дыхание и человека, и Господня. Но тех, кто их прошел и прошел достойно, это очень люди чувствительные и к людскому гору, и к их проблемам, и ко всем остальным вопросам. Они очистились и убелились. А то, что это так, я вам прочитаю еще одно место. Иеремия. Почему так говорит Господь Саваоф? 9 глава, 7-9 стихи. «Вот я расплавлю и испытаю их. Ибо как иначе мне поступать с очерью народа моего? Язык их, убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближними своими дружелюбно, а в сердце своем строят ему колы. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Расплавлю и испытаю. Что значит испытаю? Или не поймут, что в их жизнь пришло, и покаются, станут другими, или погибнут. Это вот то время, которое Бог дает для человека, чтобы он сделал правильное решение. Или ты туда стонешь, или ты туда стонешь. Все. Дальше не будет изменений никакого. И он вот здесь напоминает, что он будет делать. И дальше еще Иеремия, 9 глава. Захария, 13 глава, 9 стих. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И уведу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищаю золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь, Бог мой». Опять смотрите, через что Бог это делает. «Уведу и расплавлю, и испытаю, и тогда они будут призывать имя мое». И будут говорить, Господь Бог мой, а я скажу, это мой народ. И как бы мы ни ходили, как бы мы ни рассматривали, мы никогда не можем обойти вот этого неприятного явления в нашей жизни, которое Господь допускает по своей мудрости. Еще одна причина, почему Бог допускает скорби. Второзаконие, 4 глава, 30 стих. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу и послушаешь гласа Его. Вы знаете, что очень многие люди пришли к Господу только через постигшие их скорби. Иначе никогда не пришли бы. И вы знаете, что некоторые были такими, что им нельзя даже было упоминать о Боге. Никакой надежды не было на то, что у них что-то изменится. Но скорби сделали такую работу. Это совершенно другие люди. И я думаю, некоторым из вас, если бы лет 15 назад сказали, что вы будете ходить в дом молитвы, не будете бояться, что вас будут показывать пальцем этот баптист, посмеялись бы и сказали бы, что никогда в жизни этого не будет. И, наверное, готовы были бы голову положить на колодку, что не будет этого. Но скорбь сделала свою работу. Медленно, верно, настойчиво. И сегодня вы нисколько не жалеете о том, что пережили трудные времена в вашей жизни. На что еще хочу обратить внимание? Есть одно очень интересное место Писания, которое звучит так. Псалом 65, 13 стих. «Войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои, и изрек язык мой в скорби моей». Наверное, многие из вас не спешили давать Богу какие-то обещания, хотя знали, что Он есть. Думаю, что многие люди, которые находятся в мире, они верят, что есть Бог. Но заставить их, чтобы они стали служить Богу, чтобы они стали исполнять Его волю, это невозможно. И многие свидетельствуют, когда, говорит, жизнь моя была на волоске, я сказал, Господи, если Ты меня спасешь, буду служить Тебе. Я думаю, и здесь нашли бы такие, которые так говорили. Почему? Пришла скорбь, вместе с ней отчаяние, не за что хвататься больше. Но когда они в этой скорби произнесли такое обещание, то Бог имел тогда полное право работать с ними, чтобы довести дело до конца. Но эти обещания были даны во время большой скорби. Без этой скорби человек и не думал их давать, и не думал даже думать об этом. Смотрите, вот насколько скорбь много работы делает. Конечно. Вот ее направляет Бог, чтобы вызвать что-то. Он знает, как это вызвать. Знает, какой скорбью можно вызвать то или другое явление или изменение сердца человека. В этом-то заключается мудрость его. Но тем не менее, все-таки этим орудием или этим средством, которым Бог часто меняет сердце человека, меняет его мысли, является скорбь, которую мы так не любим. И никто не любит ее. Потому что их очень трудно переживать. Но, тем не менее, Бог их допускает. Следующее. Что Бог делает в скорбь? Почему мы должны его благодарить? Вот одно очень интересное место. Первая книга Царств, 10 глава, 11 стих. «И была она в скорби души». Это Анна. Вот отметьте это выражение. «И была она в скорби души». И молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Речь идет об одном из великих пророков, о Самуиле. Хенана так не молилась. У нее просто были дети, и все. Она радовалась, что они у нее есть. Что она, так сказать, позор на ней такой не лежит, что она бездетная. В то время это был позор, когда детей не было. Потом она и не молилась в скорби души. Господи, да, я тебе отдам. Она была рада, что, так сказать, муж к ней благосклонен, что у нее дети есть. Она, да, насмеялась. Наверное, как и в наше время, какие-то обидные клички могли к ней приставать. Это молилась горько, была в скорби души, плакала и говорила: Господи, если ты дашь мне дитя мужеского пола, я его отдам тебе. И Бог так сделал. И родился Самуил, и это был один из величайших пророков. Жизнь чистая была. Вы помните, когда он говорил: кто меня обвинит, чем кого что взял? Ничего не могли сказать. Чего не могли сказать? Может, где-то за углом и говорили. Правда, там дети его подвели очень здорово. Хотели, чтобы было так, как у людей, как и у нас. Но это уже другая тема, это другой разговор. Это уже, может, надо говорить о поводе. Я когда-то эту тему затрагивал, говорил на эту тему. Но в самом Самуиле, которого Анна выпросила, он все-таки свою жизнь прожил достойно пред лицом Господним. И отмечено в Библии, помните, если пред лицо мое предстали три мужа. Помните это место Писания? Как Господь отметил Самуила? Ной, Даниил и Самуил в том числе, помните? То говорит, и его не услышал бы, вы уже столько нагрешили, уже я устал прощать вам. Но он был один из тех, кого Господь очень высоко ценил. Который действительно принес большую славу для Господа. Потому что все понимали, что действует через Самуила Господь. А дальше, на что я хочу обратить внимание. Второе Коринфянам. Первая глава, 4 стих. Почему Бог допускает скорби? Слушайте, тоже интересное место. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Оказывается, человек, который не перенес скорби, он не может и утешить тех, которые находятся в скорби. Он не знает, как это делать. А вот тот, кто ее перенес, кого Бог утешал, а мы-то люди все одинаковые. И само слово «скорбь» для каждого будет написано одинаково. Хотя причина разная. Он говорит, для чего Бог это допускает? Чтобы мы могли утешать тем же утешением, которым Бог утешал нас в скорби других людей, которые теперь находятся в ней. Опять не обойдешь в скорби, правда? Смотрите, вот насколько это важный инструмент или важное действие со стороны Господа, когда Он скорбь эту посылает. И 2 Коринфянам 1:6 то же самое. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Мы тут часто говорим так: о, что у меня, то вы даже и понятия не имеете, что мы переносим. А Библия говорит, это вы так думаете. Одинаковые мы все люди. Только по-разному относимся. На разную глубину нас скорбь касается. А вообще-то, ну да, я понимаю. Что я имею в виду, когда сказал, я понимаю? Что некоторые скорби или причины скорбей некоторых из нас может для кого-то покажутся самыми смешными. Да ты из-за этого скорбишь? Но для него это настолько глубоко, что для друга, который всю семью потерял. Вы поняли, что я сказал? Мы вообще по-разному относимся к скорбям. У нас разная сила перенести их. И один до глубин души, простым словом нечаянно сказанным, будет уязвлен, будет скорбеть. А другой такую же скорбь переносит от гораздо более чего-то серьезного, которое произошло. Но до глубины коснуться Бог может очень просто. Я, наверное, вам напоминал об одном брате, у которого тут где-то на щеке прыщик вскочил. Это его настолько сразило, он бесновался, кулаками стучал ночью в стену. Почему это Бог не, этот прыщик мне не исцеляет? А другой, наверное, так делал бы, когда жена ему изменила. Но прыщик на щеке и измена супруга или супруги – две разные вещи. Но один от прыщика не знает, что делать, а другой от более серьезного. И даже то не делает, что он делает. Поэтому глубину Бог может достигнуть по-разному. И разные степени или тяжести скорби будут, но глубины он все равно достигнет этим, чтобы поменять сердце человека. Дальше. Что еще следует за скорбями? А это уже очень приятное. Псалом 93, 19 стих. «При умножении скорбей моих в сердце моем утешение твое услаждает душу мою». Вот интересно. Мы вообще хотим утешения, правда? Ну, то ж приятно, когда Бог утешает. Но Бог утешает кого? Скорбящих, так написано. Но, говорит, Бог, утешающий, кажется, смиренных, там написано, утешил нас прибытием чьи-то и так далее. Умножаются скорби, умножается что? Утешение Божие. И вы, наверное, согласитесь со мной, если не на вообще 100%, то все-таки, ну, наверное, больше половины надо отдать таким ситуациям, что Бог очень часто был близок и открывался вам в особой силе и по-особому, когда вы были в трудном положении в скорби. Когда у вас все было хорошо, вы и не молились глубоко, и не плакали, потому Бог и не мог приблизиться. Потому что вы не нуждались в этом. Кто получал радость исцеления? Кто был больной, правда? Здоровые этого не могут понять. И я не могу понять сегодня тех, которые были на грани смерти, смерть не делала, и Бог их исцелил. Я могу радоваться с ними, но на такую глубину нет, потому что я этого не пережил. Ну, это ж скорбь. Говорит, и при умножении скорбей в сердце моем утешение твои что делают? услаждают душу мою. Поэтому, если вы хотите утешения, то приготовьтесь к скорбям. Потому что они следуют утешения за скорбями. Кого утешают? Ну, того, кто где-то поколебался, правда? Кто? Что производит над нами такую работу? Конечно, скорби, испытания, искушения и все подобное этому, что я перечислил. Поэтому очень важно, чтобы нам быть верными в этой скорби. И, может быть, даже знать, что Бог от нас требует через это. Что Он от нас добивается. Хочу попутно отметить, что не всегда люди правильно пытаются избавиться и избежать скорби. Ищут защиту не там, где надо. Первая книга Царств, 10 глава, 17-19 стихи. Когда я это прочитаю, вы увидите, что мы тоже иногда бываем вот такими. «И созвал Самуил народ Господу Машифу, и сказал сынам Израилевым, так говорит Господь, Бог Израилев, я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царей, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему, царя поставь над нами». Может быть, не совсем легко было уловить саму вот ниточку, которую я сегодня хочу здесь показать. Знаете, очень часто люди надеются избежать скорбей, когда на них будет поставлен хороший начальник. Он говорит, будет хороший царь, будет хороший президент, будет хороший пресвитер, ну, в крайнем случае, неплохой диакон, и нас многие скорби обойдут. Вот такая ошибка была у Израиля. Одна из сторон их ошибки, так будет лучше выразиться. Они думали, что если у них будет не теократия, а будет царь, если не Бог будет ими командовать, а будет командовать человек, им будет лучше. Они будут похожи на всех людей, будут жить, как все люди. Говорят, ну что это такое? Надо воевать, а там ожидать, когда Бог судью возьмет или скажет. А так, пожалуйста, пошли войною. Царь есть, веди наши войны. Нам тоже хочется быть как все люди, правда? Я не один раз говорил. Хочется быть как все люди. Не как все христиане, а как все люди. И в этом есть разница. Но Священное Писание говорит, если мы ищем помощи и защиты у Господа, и надеемся на Него, то Он тогда будет поставлять и деканов, и пастырей, и президентов, и начальство, и так далее. Но если конкретно обратиться к людям, они не помогут и не избавят. Это будет большой ошибкой. Следующее, на что я хочу обратить внимание – один из текстов Писания, Второзаконие, 31 глава, 15-21 стихи, он будет касаться более, так сказать, вопросов глубоких и личностных. «И явился Господь в скинии, в столпе облачном, и стал столб облачный у входа в скинии, и сказал Господь Моисею, вот ты почуешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня?» Вот когда они катились вниз по наклонной, они не думали, есть Бог среди них или нет. Они просто жили, отступали шаг за шагом от истины, шаг за шагом становились похожими на всех остальных людей. И, наконец, возгорелся гнев Божий. Бог их оставил. И ярость пришла. Говорит, и тогда они опомнятся и скажут, а что-то с нами происходит? А что-то с нами происходит? Значит, Бог нас оставил. Значит, это тоже причина. И я сокрою лицо мое от них в тот день за все беззаконие его, которое он сделает, обратившись к иным богам. И так напишите себе сие слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда посеют их многие бедствия и скорби, тогда песня будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст их потомства. Я знаю мысли, которые имеют ныне, прежде нежели я увел их в землю, о которой я клялся. Господь наперед, знаете, что это значит? Он сказал, напишите слова, чтобы тогда, когда они перестанут меня слушать, когда утучнеют, ожиреют, когда скажут, Бог нам не нужен, тогда вот эта песня будет им открывать, что с ними произошло. Напиши книгу это им, то они сделают так. И знаете, почему Бог так говорит? Говорит, я знаю уже, чего они их мысли. Они идут в эту землю и думают, пока вот тут Моисей, пока идем, то будем как-нибудь. А там будет все по-другому. Я же это вижу. Я вижу, что они не собираются мне служить. Но я обещал, и я уведу, чтобы мое слово исполнилось. А ты, говорит, напиши слова этой песни,